Ремарка. Кашляет. Итак, каждый вечер во дворец является генерал Лафайет проверять королевскую чету. И личный камердинер короля, тайный шпион Лафайета, ночует в комнате короля. Рука этого прохвоста, согласно этикету, должна быть ночью привязана к руке короля. Но мы постараемся сменить камердинера никогда. Лафайет должен верить, что все под контролем. Дворец, как я говорил, усиленно охраняется. Ну, это не проблема. Пару охранников всегда можно подкупить, особенно теперь после революции. Я люблю повторять, жаднее богатых лишь вчерашние бедные. А как с паспортами? Очаровательная русская баронесса Корф, как и многие дамы в Париже, влюблена в графа Ферзена. Она передала ему свой паспорт и документы своих слуг. Сама баронесса уже покинула Париж. Ей удалось добыть себе дубликат. Хорошо. Представим, что мы их вывели из дворца. А далее? Далее все обговорено. Это единственное, что я могу вам пока сказать. Что ж, тогда до завтра. Завтра я сообщу вам, как их вывести, но вы должны побеседовать с верными слугами из дворца. Нужен старый план Тюильри времен Людовика XIV. Нужны апартаменты с потайным ходом, не обозначенным на плане. Таких, как, я знаю, во дворце немало. Наши титаны любви, оба предыдущих Людовика, оборудовали многие комнаты потайными ходами, чтобы навещать бесчетно менявшихся любовниц. Обычно эти ходы выводят прямо на площадь Карузель. На следующий день Казот пришел ко мне и радостно поведал, что такие апартаменты действительно существуют и не одни. О них рассказал столетний камердинер. После подробных расспросов я выбрал комнаты Людовика XIV, где в последние годы своего царствования он жил с этой ханжой, госпожой Ментеном, и тщательно скрывал от нее походы к юным фрейлинам. Выбрав апартаменты, я рассказал Казоту всю придуманную мною пьесу. Королева объявляет, что она в положении, и ей необходимо более светлое и удобное помещение, после чего их величество переселяются в выбранные нами комнаты. Туда, через потайной ход, к ним пройдет шевалье де Мустье с товарищами. Они обсудят с королем и, главное, с королевой все детали побега. Далее акт второй. Побег из дворца. Явление первое. В день побега, в 10 часов вечера, королева уйдет в свои комнаты, будто бы укладывать детей. Она переоденет их и скажет, что начинается забавная игра в тайное путешествие. Она прекрасная актриса, я это хорошо знаю. И все сыграет безукоризненно. Потом, через потайной ход, она отправит детей из дворца вместе с одним из наших троих гвардейцев, думаю, с Мустье. Если случится непредвиденное, он способен уложить дюжину. Это человек-бык. Мустье их проводит до улочки Лешель. Она рядом с дворцом. Маленькая, выединенная. Там можно поставить небольшой фиакр с графом Ферзеном. Далее. Королева возвращается в салон и объявляет, что дети, слава богу, заснули. Там она сидит с королем и с генералом Лафайетом вплоть до... Когда они обычно удаляются спать? Без четверти 11. Итак, к 11 вечера супруги расходятся по своим спальням, и королева, переодевшись в платье служанки, через потайной ход, вместе с тем же Мустье снова выходит на площадь Карузель. Под покровом темноты Мустье проводит ее к экипажу на улице Лешель. А король? Вы торопитесь. Пьеса с переодеваниями продолжается. Пришла очередь короля. Он отправляется ко сну, задергивает полог и дожидается, пока камердинер крепко заснет. Для этого ему лучше подмешать снотворное. Потом привязывает шнур, идущий от руки стукача-камердинера к ножке кровати. Король у нас любит слесарничать, так что руки у него проворные, после чего его величество сползает за полок и через потайную дверь. Она у него как раз за пологом кровати. В этом я не сомневался, ведь это апартаменты любвеобильнейшего короля солнца. Его величество откроет дверцу и по лестнице, по которой столько раз спускался навстречу с любовью его предок, выйдет на ту же площадь карузель навстречу со свободой, предварительно переодевшись в ливрею. С этой минуты он включается в мою пьесу, где госпожа де Турзель должна исполнять роль баронессы Корф. Ее величество, обожавшая играть горничных, кстати, прелестно играла, станет горничной баронессы, а король исполнит роль ее камердинера. Дофин и дочь становятся детьми мадам Корф, принцесса Елизавета, второй служанкой, мустье и два других гвардейца должны играть роль курьеров или слуг, в зависимости от обстоятельств. Ибо большая карета, занавески которой должны быть опущены до самой границы Франции, будет объявляться то казной, которую сопровождают курьеры, то каретой с путешествующей русской баронессой, ее слугами и домочадцами. И, обратившись к Ферзену, Бомарше добавил: «Так что это я, граф, распределил семье новые роли. И весь план, который изложил вам тогда Казот и который вы утвердили, это была всего лишь пьеса, придуманная Бомарше». Как же он смел, не посоветовавшись со мной, начал граф. «Я упросил его не делать этого», — сказал Бомарше. «Объяснил, что у нас с вами непростые отношения, и не стоит гневаться на мертвых, тем более пытавшихся хоть как-то приуменьшить беду от вашей глупости, граф. Кстати, неужели вы тогда поверили, что весьма неискусный сочинитель Казот смог все это придумать? Как же вы не догадались, что сей хитроумный план и все эти переодевания напоминают пьесу, которую не под силу сочинить добрейшему Казоту? Здесь, граф, единственный в мире почерк. Почерк Бомарше». Он наслаждался яростью графа. «Я ненавижу вас. Мы будем драться, и немедленно. Ни за что. Вдруг вы действительно убьете меня, и лучшая пьеса Бомарше не будет доиграна до конца. А ведь вас, граф, ждет удивительный финал». Бомарше перешел на шепот. «Впрочем, мне кажется, что вы о нем давно знаете, и потому боитесь моего рассказа. Неблагородно, граф». Ферзен замолчал. Он сидел в некоем оцепенении, а Бомарше продолжил. «Мы встретились с Казотом через неделю, и он сообщил мне, как начали действовать мои персонажи. Фигаро, текст мсье Казота. Вы гений, мой друг Бомарше. Все идет как по маслу. Ее величество переехало в новые апартаменты, и через потайной ход к ней уже приходили шевалье де Мустье и два других гвардейца. Они принесли костюм для короля. Его величество очень ворчал, примеряя ливрею камердинера, когда намечен побег. Все произойдет между 11 часами и полуночью. Ремарка. Долго кашляет». Бомарше рассмеялся. «Не беспокойтесь, дорогой Казот. О числе я вас не спрошу. Теперь окончательный план. Сначала один из ваших гвардейцев, граф де Мальден, думаю, лучше мой родственник Мустье, ибо здесь понадобится сила. Он проберется в апартаменты королевы, где ему будет вручен ее тяжелейший несессер, отвезет его в особняк графа Ферзена и погрузит в главный экипаж, который последует к заставе Сен-Мартен. В нем шевалье де Валори, будет ждать прибытия королевской семьи, а Мустье и Мальден в небольшом фиакре поедут ко дворцу и остановятся на улочке Лешель, после чего оба гвардейца поднимутся в апартаменты семьи, чтобы сопровождать всех по очереди к фиакру. Да, кстати, а кто будет править лошадьми в фиакре? Нанятый кучер. Какая чепуха! Зачем лишний свидетель? На козлах должен сидеть сам граф Ферзен, переодетый кучером. Бомарше обратился к Ферзену. Так что это я, граф, дал сыграть вам роль кучера. Аплодисменты зала. И Бомарше галантно раскланялся перед невидимой публикой и продолжил играть свою пьесу. Итак, дорогой Казот, граф Ферзен отвезет их к заставе Сен-Мартен, где будут ждать Валари и большой экипаж, груженный всем необходимым.